Не были они похожи на тех, кто убивал, запугать, заставить работать на плантации? Да, похожи, но вероятно самую жесть творят наемники. Эти так, шестерки, из которых может быть когда-нибудь вырастут головорезы. Отправляйтесь к своим хозяевам. Более вы не имеете тут никакой власти, спокойно ответил я, после чего отвернулся от ополченцев и посмотрел на вышедших людей. Ваш староста сказал, что у вас какие-то проблемы. Мы немного разузнали о вашем положении, о плантациях с амброзией, с долговым рабством, военной данью и то, что всех мальчиков, у которых начали расти усы, скоро заберут на войну. Ситуация скверная, но я предлагаю решение. Каждый, кто пересечет границу, окажется на моей земле и принесет клятву верности, получит мое покровительство. Вас не выдадут, вы получите жилье, еду, работу и честную оплату. Некоторые из ваших соседей уже это сделали еще до этой зимы. Часть из них я привел с собой. Поговорите, обдумайте все. Если у кого-то проблемы со здоровьем, то у нас есть жрец, и она вам поможет. Говорил я спокойно, после чего Бритта тоже спешилась и начала расспрашивать людей, объяснять нюансы, пока другие авантюристы помогали хворым и истощенным. У многих уже виднелись признаки голодания, ведь еды не хватало, а вкалывать приходилось как проклятыми. Как и в целом, многие не пережили зимы, а выжившие сильно ослабли. Сложнее всего было старикам и детям, чья судьба могла предрешиться уже совсем скоро. Впрочем, магия Люпус была довольно сильной, как и с собой мы привезли немного гуманитарной помощи. Недостаточно, чтобы решить все проблемы в долгосрочной перспективе длиной даже в месяц, но которой хватит, чтобы показать серьезность наших намерений и наличие возможности решить все проблемы, если они переселятся. Правда, в этот момент, когда все уже отвернулись от ополченцев, а я демонстративно стоял к нему спиной, мозг паренька переклинило, и с криком он, видимо, решил стать героем, которого признают хозяева. Один удар в затылок, и я был бы мертв, но как же медленно он двигался и насколько силен был в нем страх. «Глупость делаешь», — вздохнув, произнес я, сжав латной рукавицей лезвие перед своим лицом настолько сильно, что оно даже не двигалось, несмотря на все потуги ополченца. «Я бы тебя убил на месте, но вижу лишь дурака, который заслужил кары, но не смертельного приговора». И второй рукой с шагом вперед я сломал локтем копье, после чего ударил его в солнечное сплетение, не слишком сильно, ведь на текущем уровне я уже без труда мог ударом разорвать диафрагму столь слабого врага. После я также сверкнул глазами, использовав свой вампирский взгляд, и только пятки остальных ополченцев засверкали. Этот тоже скоро поднимется и убежит, как только сможет вздохнуть. А тем временем над горизонтом вдруг загорелись огни. Это были сигналы от разведчиков, и судя по тому, что огонь был красным, к нам шел враг. «Ну, наконец-то», — ухмыльнулся я. «А я-то думал, что совсем все плохо. Их больше 300, но меньше 4. Это довольно много», — произнесла Брита, что быстро прибежала назад и уже была в седле. Как вдруг из другой стороны в небо поднялись огни. По всей видимости, враг все же оказался куда умнее и не просто среагировал, а даже предсказал подобный мой ход и приготовил целую армию. Что же, это в целом ничего не меняло, скорее даже наоборот, это обрадовало меня еще больше. Отходите к лесу, драться в деревне нельзя, как перегруппируетесь, то выдвигайтесь к вон тому холму, который я сейчас займу, произнес я, понимая, что рубило будет знатное и лучше, чтобы мирняк был подальше. Посмотрю, кого они там привели. Я участвовать в этом не буду, у меня задача лишь защищать тебя, а не открывать для Назарика второй фронт, без особого интереса ответила Люпус, после чего использовала свои маскирующие чары и, вероятно, сразу после этого еще и магию полета. Но в своих силах я был более чем уверен. Главное, чтобы авантюристов среди врагов не было и самих шести рук, а с пушечным мясом я и сам справлюсь, а на крайний случай у нас тут еще и тролли есть. Ух, бойня будет знатной, с предвкушением говорил я, пешим ходом направляясь к высоте. Глава 51. И это все, я стою здесь всего один, так чего же вы встали, взревел я, разведя руки в стороны, а голос мой пронесся до самого горизонта, ведь забрало держалось поднятым и не мешало крику. По черной броне стекала кровь, латный панцирь покрывали царапины и неглубокие вмятины, еще одна стрела ударилась о наплечник и сломалась, оставив лишь потертость. Не могли найти бреши копья моих врагов, а удары их булав и молотов не были достаточно сильны, чтобы промять мой доспех, хотя имелись и пару дыр, в основном на голени. У некоторых врагов были клевцы, но поддоспешник не пропускал эти удары слишком далеко, как и опасных ран такое оружие не было способно оставить, хоть и пробивало броню. И вот с новыми кличами побежали солдаты младшего дворянства. Целых три лорда собрали свои войска в количестве около 600. Они же и повели их в бой, решив наказать зажравшегося вампира. Правда, сами лорды в бой не вступили, как и несмотря на такое громкое название лорд, они являлись просто феодалами, причем далеко не крупными. Они также являлись рыцарями, имея младшие титулы. Но что самое интересное, они являлись и воинами, что когда-то сражались за Реэстис в ежегодных войнах с империей Бахрут. Они были куда более высокого уровня, и рядом с ними сражались такие же опытные воины. Такие отряды можно было без сомнений сравнивать с отрядами авантюристов платинового ранга. Правда, уровнем они все равно ниже меня, как и навыки мои куда лучше. То же касается и моего снаряжения. И мои враги это понимали, поэтому посылали вперед пушечное мясо, выматывали меня и планировали затем навалиться элитными силами. При таком раскладе они имели шансы победить. Все же в одиночку против хорошо слаженного отряда я никак не выстою. Загасят черти, в ряд не стройтесь. Вновь прокричал я и нанес удар своей булавой прямо в щит врага. От мощи моего удара он тут же полетев спиной назад, утаскивая за собой и других товарищей. Щит его был разбит в щепки, а локоть сломан. Я же в тот же миг совершил теневой прыжок вглубь строя врага и, раскручивая булаву над головой, начал проламывать шлема и черепа. Превратившись в вихрь, я громил их без какого-либо труда, и под крики агонии я начал использовать свой кровавый туман, который жадно вдыхал ртом, чувствуя, как он конденсируется в глотке. В ярости я схватил за шею одного из врагов и тут же впился клыками в его сонную артерию, меньше чем за секунду выпивая его до дна. Тут же с грохотом его тело было брошено в следующего врага. В арсенале у меня имелось и другое примитивнее оружие, в том числе щиты, но ими я даже не пользовался, просто раскручивая свою булаву и ломая ударами мечи с копьями, устраивая кровавую жатву и раз за разом используя теневое перемещение. Это не было равным сражением, как и вымотать оно меня не могло. Поняв, что я не ровен час стану еще сильнее, лорды бросились в бой уже сами. Остальные ополченцы в страхе отступали, стремясь выбежать из тумана, что становился все больше из-за крови павших. Кричали в агонии раненые, которым я переломал ноги и которые медленно также отдавали свою кровь для моей магии. Впрочем, элитный отряд уверенно ринулся прямо в этот туман, и вот мелькнул выпад копья, что оставил царапину на моем шлеме. Тут же, рассекая воздух, пронеслась моя булава, но под удар тут же подставился воин со щитом. Третий же воин обрушил свой двуручный молот прямо на мою ногу. В этот момент можно было использовать теневое перемещение, чего остальные враги только и ждали, чтобы меня подловить. Этот навык они уже хорошо изучили и наверняка вычислили примерный кулдаун. Как и маны у меня не прибавлялось, из-за нехватки интеллекта она восстанавливалась слишком медленно. Так что я просто поднял ногу и тут же рванул чутко в бок, открывая свою пасть и смотря прямо в глаза бойца с молотом. Он встал как вкопанный, оказавшись парализованным из-за этого взгляда, и вонзились мои клыки в его шею. Тут же полетели болты, и два из них пробили мой панцирь, благодаря шиловидным наконечникам и чарам. Но уколы эти не нанесли особого вреда. Дыры от таких болтов были маленькими, а до внутренних органов они все равно не доставали. Зато мешались в бою и бесили. «Сдохни, нечисть!» Раздался крик копейщика, и острие его оружия засияло каким-то очень неприятным светом. Но прежде чем его особый прием достиг меня, я уже растворился и в облике тени переместился за спину воина со щитом. Вновь засвистела булава, и прежде чем тот успел что-то сделать, хрустнул его череп и проломился шлем в области виска. Кровь хлынула, их его забрал и тут же начало испаряться, делая туман еще сильнее. Как вдруг мне прилетит болт в шлем. Я еле успел спрятать лицо, после чего тут же закрыл забрало, поняв, что вражеским стрелкам мой туман не особо мешает. Видимо, восприятие у них достаточно высокое, хотя попадали они далеко не всегда. После этого с рыком удар нанес еще один воин, прямо по моему хребту. Я же его не заметил, ведь отбивал удар еще одного врага. Окружали меня гады, начинали забивать стадом. Вот уже виднеется один из лордов. Его надо убивать уже сейчас. И активировав сердце вампира, я миг увеличил свою силу и рванул тупо вперед, не обращая внимания на встречные удары и снося всех на своем пути. Мгновенно бросил две метки добычи вампира, и в левой руке моей появился волчий клык, подаренный Хельгой кинжал. Лорд был облачен в еще более тяжелые латы, чем у меня. На них даже были чары, но ловкости из-за этого ему катастрофически не хватало. Любые другие враги просто бы не смогли проковырять такую консервную банку, особенно под градом ударов его молота, но я ловко ушел от атаки. И вот уже раздался полный боли крик, колено лорда с мерзким хрустом было сломано ударом булавы, а я, проскальзывая под его правым плечом, ювелирно вонзил кинжал под мышку. Лязгнули звенья кольчуги и вмиг ударила фонтаном кровь, ведь и сам рыцарь был крайне силен в плане статов, из-за чего давление у него было высоким, как и крови было куда больше, чем у обычного человека. Он даже не успел достать из-под сумка зелья, как упал рожей в грязь, а я в этот момент поймал удар клевца прямо в бок. И в этот раз мой враг был не ополченцем, а бывшим авантюристом. Прикрываясь щитом, он продолжал содержать свой клевец, не давая мне отпрыгнуть. Теневой прыжок еще был на перезарядке, и окружение вокруг сжималось. «Проклятие!» — закричал я, когда болт пронзил уже мое колено, угодив в сочленение. Но прежде чем один из ударов хотя бы достиг меня, я успел активировать свое кольцо, и потоки пламени ослепили врагов, из-за чего меч ушел по касательной, оставив лишь царапину на панцире, а молот хоть и обрушился на плечо, но тоже соскользнул с наплечника. Так что отделался я еще легко, после чего уже использовал теневой прыжок в направлении стрелков. В это же время уже подоспели мои силы. Два тролля вместе с 10 всадниками погнались за отступающим сбродом, а остальные поднимались по холму. Глупцы так хотели убить меня, что и сами проглядели засаду. Теперь они все здесь и сдохнут, став бесценным опытом для моей прокачки и прокачки моих бойцов. В прорыв они нам не ровня. Уже совсем рядом раздался крик Бритты, и тут же мимо нее пронесся тролль, и во все стороны полетели тела воинов. И теперь паника уже начала охватывать даже сердца элитного отряда. Под моим взглядом и внутри тумана, пока переломанные товарищи стонут под их ногами, им было страшно. Они понимали, что очень сильно себя переоценили. В этот момент, пока еще одного лорда на части рвал тролль, в бой вступил сильнейших из всех здесь присутствующих, кроме меня. Он был вооружен мечом и сиял аурой света, которая укутывала его товарищей. Он двигался в мою сторону, а я лишь развернулся и посмотрел прямо в этот ослепительный свет. Каким именно классом он владел, точно сказать не мог, но магия света меня изрядно бесила и наносила существенный урон даже через доспехи. Сердце вампира пришлось вновь активировать, после чего с теневым прыжком я схлестнулся с ним в битве. Мой взгляд быстро нащупал его глаза сквозь решетчатое забрало. От ударов наших стоял лютый грохот, но вот уже Бритта со своим двуручным мечом отравила в ад еще одного врага. Силы остальных отрядов тлели, все, кто был ниже 10 уровня, то есть большинство солдат, уже просто бежало. Остатки на холме продолжали сражаться, но вновь запела моя булава, и струи крови павших вместе с туманом побежали потоками прямо внутрь нее. Еще выше стал уровень моего оружия, и прямо в бою враг почувствовал, как удары мои стали еще тяжелее. Его магия света опаляла мои доспехи, плоть моя горела, и находиться рядом с ним было больно, но вот очередной удар слома гарду и затем кисть, после чего лорд упал на колени. «Ты хорошо сражался, мастерски», — честно признался я, подняв свое забрало. «И магией ты владеешь лучше меня, как и навыки боя один на один у тебя лучше. Но какой в этом смысл, когда ты сражаешься с расой, что изначально сильнее тебя?» И в этот момент рука лорда метнулась к ножнам со стилетом, но не коснулась лезвия моей брони, ведь взгляд вампира наконец-то сломал его волю. Истекая потом и кровь, он стоял на колени и принимал свое полное поражение, а я вонзил клыки в его шею, разорвав металл и с жадностью глотая кровь, что обжигало меня словно самое острое блюдо. Но я выпил его всего, ведь он был приличного уровня, после чего позволил своему оружию поглотить подыхающих врагов. Всех пленных мы собрали в одном месте, относительно сильных я также выпивал сам или приносил в дар своему оружию. Примерно пятая часть была обращена в рабство, после чего я увел их на свои земли, но примерно процентов 70 просто сбежало, так что вероятно они пополнят ряды других врагов. Все пошло немного не по плану, однако захватывать непосредственно замки я не стал, как и быстро покинул чужие земли. В следующий месяц ко мне пришли письма с нотами протеста, но в целом войну начинать никто не решился, хоть и наследники лордов поклялись уничтожить меня. Один раз пограничный отряд врага попытался зайти на мои земли, но был также уничтожен. После этого конфликт помогла замять Хильма Цигниуса, и я просто принимал беженцев. Ведь слухи о моей сокрушительной победе очень быстро разошлись по всем землям. Так еще и барды эффектно приукрасили случившееся, будто бы я одиночку, стоя на холме, уничтожил тысячное войско. Так или иначе провокация удалась, экономика моя сделала слабенький вдох, рабы были отданы Демиургу в качестве процентов по долгам, и кое-как мы не загнулись. Вместе с этим я начал уже подготовку своего ополчения, расширяя свою армию до 150 воинов, не включая троллей. Для этого решено было провести совместное учение с личом из Назарика, который учился управлять нежитью. И это было очень важно, ведь нахождение на моих землях контингента из колдовского королевства освежит излишне дерзких глупцов. Да, формально никакого союза с Мамонгой нет, на слова мы договорились, но официально все было укутано лишь догадками. Но все эти соглашения с гномами, заключенный брак, пусть и с племенем дикарей, а также первый свод законов Глума и собственно сам конфликт, все это стало подспорьем для провозглашения своего государства. С названием я определился довольно давно, как и с гербом. Королевство Дракенхельд, а на гербе черный рыцарь с копьем, что пронзает дракона. Раз уж в этом мире по всей видимости драконы сильнейшие, то будет довольно символично. Все же скоро все будет переделываться под новый лад, и время, когда эти лорды-драконы считали сильнейшими, подошло к концу. Вместе с Мамонгой мы докажем это и делом, ведь этот мир отныне лишь песочница для игроков, и только мы будем решать, какой облик ему будет суждено принять. Глава 52. Стоя на балконе своего замка, я смотрел за стену, где на территории гильдии авантюристов тренировались собственно сами авантюристы и свежие пополнения, а также простые ополченцы. Рядом с ними тренировались уже и тролли. Часть тренировок происходила рядом с построенной стеной, которая в идеале повторяла стену замка врага. По лестницам день и ночь карабкались воины, учились сражаться в неудобной позиции, ловили шлемами камни и привыкали к постоянным крикам и огню. Тут я тоже ничего нового в целом не придумывал, делая все по заветам мастеров военного дела. Да, запарно было строить стену для тренировок, но Суворов не ленился, и я не ленюсь, потому что тоже делаю все ради победы, а не для создания видимости побед или утоления каких-то комплексов вышестоящего начальства. Как и в целом, я старался вспомнить все, что когда-то читал об этом гении, и повторять за ним. Получалось, правда, так себе, но каких-то других ориентиров у меня не было. Впрочем, кажется, даже с этой элементарной базой, когда к солдату относишься с уважением и бережешь его жизнь, держишь его ноги в тепле, разум в холоде, сердце в огне, а для тренировок не жалеешь создания копии стены вражеского замка, это уже львиная доля успеха. Вот бы еще панцири каждому дать, задумался я, глядя на довольно скромное войско. Раз уж малыми группами действовать будем, то надо снаряжение самое лучшее дать. Опять говоришь сам с собой, бесшумно, как и подобает охотнице, ко мне подобралась Хельга, что теперь обитала в моем замке и следила за всякими рутинными делами вместе с Клементиной. Она совсем недавно была девственницей, опыта в отношениях у нее не было никакого, но благодаря воспитанию в главном очаге северных волков она прекрасно знала, как должна вести себя хорошая жена. Она практически никогда не задавала вопросов, когда это было могло раздражать, и прекрасно чувствовала, когда нужно немного поговорить. При этом не забывала при этом нежно обнять мужа, ведь завтра он уйдет на охоту, где придется бороться со всем миром, а значит, в своей пещере он должен успеть отдохнуть. Ничто не должно его тревожить, даже его мысли. Всем этим и занималась Хельга, хотя порой даже пробовала помогать Клементине с готовкой и уборкой, правда, получалось так себе. Да и создаваемая атмосфера была куда важнее, чем вся эта суета. Несмотря на ночной ветерок и прохладу, Хельга была лишь в легком халатике и ходила босиком, чтобы чувствовал землю, или вернее камень. Как и ответа она от меня не ждала, просто положила голову на мое плечо и тоже начала смотреть за тренирующимися воинами. Не знаю, как именно это ей удавалось и в чем был секрет, но она очень хорошо подстраивалась под меня, принимая ведомую роль, и никогда не мешала, ни своим присутствием, ни своим дыханием, ни словами, хотя я человек весьма раздражительный, а с утра меня и вовсе лучше не трогать. Поэтому спать я предпочитал всегда один и слишком рано на люди не показывался, чтобы не сорваться. Брал какие-нибудь книги, читал или иными способами прокачивал статы, может быть, работал в тишине. Не могу уснуть. Сделаю обход по плацу, загляну к кузнецам, съезжу в соседние деревни, Посмотрю, как там обстоят дела в реальности, а не на бумаге. Ложись спать без меня. Солнце скоро взойдет, а в зените будет во время вашего пути. У меня плотная одежда, если что пережду в какой-нибудь дыре или постоялом дворе. Как отдохнешь, сходи к Бритте. Покажи, как пользоваться метательными копьями еще раз. Хорошо. После я отправился на внезапный обход. О таких визитах я никого не предупреждал, как и плановые проверки существовали только у Глума. К ним, как правило, все готовились, но какой тогда смысл в самих проверках? Узнать, не настолько ли все плохо, как могло быть? Пока что прятать еще нечего, но чем больше становится поселение, тем больше подлецов в них появляется. Как скоро коррупция начнет расцветать? Может быть, страх передо мной уже начал рождать раболепие, из-за которого я проиграю войну, или же просто от тревог и беспокойств я никогда не скроюсь даже в других мирах. Так или иначе, едва солнечные лучи начали падать на дворы, я, передвигаясь от тени к тени, начал свой обход. Это была в том числе тренировка скрытности, которая определяла ловкость и восприятие. Кроме того, вскрылась новая особенность класса «Сын теней». Вокруг меня пространство начало меняться, что делало меня незаметнее. Кроме того, повышался и шанс уклонения, но не напрямую через систему, а через ловкость и то, что силуэт мой становился размытым. Многие такие особенности зачастую даже не подписывались самой системой и открывались по ходу использования навыков, способностей, оружия, после чего заносились в общую базу данных. Как и сами способности зачастую открывались в процессе каких-то действий, не последнюю роль в которых играл в контекст. Так, например, на тренировках я так и не смог открыть ничего, кроме всяких силовых ударов и прочей ерунды, которая так или иначе была доступна практически каждому. И если с Алым Мудрецом все еще было относительно просто, ведь имелось древо навыков, но как быть с остальными способностями? Еще часть я открыл через чтение книг, открыл сам факт их существования, но не способ получения. В результате все это вынуждало меня либо учиться самому, либо искать учителя. С учителями уже начал работать Глум и Люпус. Глум искал по всему миру, а Люпус пыталась найти подход к тем, кто обладал хотя бы знаниями Игдрасиля, что тоже могло помочь. А мои личные тренировки, блуждая в тенях лесной чащи, я обнаружил девушку, что собирала грибы. Я заметил ее очень давно, тут же начал вглядываться в каждую ее вену, в пульсирующие артерии, что были идеально видны мне через одежду. Как бьется ее сердце, сколько ударов в секунду, как течет кровь. Будучи вампиром, я уже имел ауру страха, которая объединялась с эффектом присутствия хищника. Девушка была крайне слаба, обе ауры действовали на нее, а мой пристальный взгляд, я старался внушить им еще больше страха. Выискивал взглядом уязвимые места, разгонял ауру еще дальше и сильнее. Вот сердце ее стало биться чаще, она начала оглядываться, но заметить меня просто не сможет. А предчувствие никуда не исчезало, и вот уже выпала корзинка из ее рук, началась паническая атака. Я комбинировал свои навыки и пытался открыть какой-то новый, на основе этих двух, но ничего не произошло и в этот раз. Может быть, надо было довести ее до инфаркта, или повторить подобное 10 000 раз, пока не придет какое-то понимание. Этого я не знал, но время от времени старался действовать максимально нестандартно. Порой, принимая кровавые ванны, я даже представлял себя магом крови и пытался заставить эту кровь двигаться. Выглядело это странно и глупо, результата какого-то это также не дало. Так я и бродил, изучал свои земли, следил за тем, как они разрастаются и как все больше становится винокурня в новом пристанище, как в Дрозде расширилась фабрика и кирпичи стабильно поставляются в соседние поселения, но лучше всего дела шли у гоблинов из Зеленого. Те плодились крайне быстро, а паучий шелк хоть и был сложен в производстве из-за опасности сдохнуть от укуса пауков, но гоблины теперь смотрели на смерть совсем иначе, и весь смысл их жизни строился вокруг поклонения моей личности. В этом плане Лира постаралась на славу. Гоблины реально меня боготворили, ну и попутно не доставляли проблем. Жаль, что с людьми такое не прокатит, вернее прокатит, но реализовать подобное будет куда сложнее. Все же гоблины куда глупее. Впрочем, паучий шелк был крайне ценен, как и пушнина. Но вот я уже прошелся по речушке, где поля разрослись до чудовищных размеров благодаря использованию троллей, пристрастившихся к жареным коровам и оленям. Жрали тролли много, в основном мясо, но в целом их желудки с радостью принимали и хлеб. Поэтому местные делали рагу, куда добавляли и того, и сего, потому что одним мясом прокормить троллей сложно. И все бы ничего, если бы не отряд наемников, который уже вовсю спорил со старостой и ополченцами. «Мирные тролли, мирные», — повторял староста Гири, став красным от столь жаркого спора. «Проваливайте, старик, ты верно с ума сошел, да они завтра твоих внуков сожрут», — с ухмылкой уверенно и даже высокомерно отвечал синеволосый мечник. «Совсем сдурели, ни своей жизни не цените, ни соседей, они ведь когда вас сожрут и дальше пойдут. Почему еще в гильдию авантюристов не обратились? В Эрентеле остались еще профессионалы. Я его сейчас ударю», — трясясь говорил Гири, покраснев как бурак, а от самой тряски даже повязка с глаза начала спадать. «Идите, говорю, не нужны здесь ваши услуги. Тролли не трогайте. Они тут уже давно и никого не трогают, потому что господин Дерамар велел. Все, уходите». В этот момент напрягся Лонр, командир ополчения, после чего и мужики, что выглядели куда крепче после тренировок в Назарике, уверенно начали выстраиваться, не боясь наемников. Да, снаряжение наемников было куда лучше, и в отряде у них были даже заклинатели, так еще и магическое оружие имелось, как и самого мечника с синими волосами в королевстве хорошо знали, но не спасовал никто. «Я слишком хорошо знаю, на что способны монстры, старик», — произнес мечник, кладя свою ладонь на рукоять меча. «И хоть вы безумны, но оставлять троллей в живых нельзя. Мы поможем вам, а потом ваши жены нас накормят. Ваши дочери проявят благодарность, и вы оставите нам дары, после чего мы пойдем дальше к вашему хозяину». Брейн Англас был известным человеком в Реэстизе, но не меньше прославился и весь его отряд именуемой «Бригадой смерти». Эти наемники и их командир сильно выручали королевство во время войны, но в мирное время они творили преступления похлеще самых жестоких разбойников. Изнасилования и грабежи были для них нормой. Всего в их группе я насчитал примерно 5 дюжин человек, они были довольно хорошо вооружены и оснащены. Но выделялся, конечно, сам Брейн Англас. Этот синеволосый мечник имел довольно высокие статы, что ощущалось в каждом его движении и, конечно, в артериальном давлении. Его тело отличалось от всех остальных, и сам он проиграл на турнире лишь Стронофу. Однако, в отличие от Стронофа, это был глубоко амбициозный и жадный до силы человек, что делает его потенциал куда больше. Хотя уже сейчас он представлял для меня серьезную опасность, ведь его статы не только находились на моем уровне или, может быть, местами выше, но и способности ходили слухи, что он практиковал создание собственных боевых стилей на основе того, что видел у своих лучших противников. Как и его катана на первый взгляд казалась обычной, но что-то мне очень в ней не нравилось. Поэтому, глядя на него, я был полностью уверен в слухах, что Англас был сильнее всех своих бойцов вместе взятых. Тем не менее, этот отморозок, кажется, вот-вот собирался перейти опасную черту. Ведь самого его предложение убить троллей уже являлось проблемой для меня, а последующие его планы отдохнуть и получить награду, очевидно, имели совсем другой подтекст. «У них нет хозяев», — спокойно произнес я, теневым прыжком перемещаясь к ближайшему дому, чтобы оставаться хотя бы частично в тени. «Они принесли мне клятву верности и присягу, но рабами не стали. Также они вольны отказаться от нее в любой момент, как и тролли были подчинены мной силой, которую они ставят превыше всего. Проблем с ними не было и не будет. Но, думаю, ты просто ищешь причину, чтобы оправдать свое очередное преступление и немного повеселиться, не так ли? А вот и тот самый вампир, Вильгельм Дерамар», — раскинув руки, Брейн тут же повернулся ко мне. «Я как раз к тебе и шел. И зачем же? Как зачем, наемники всегда в поиске работы. Реэстис приказал долго жить. Армия Назарика в моих услугах не нуждается, а у вас тут как раз конфликт какой-то на границе. Быть в войне, да?» Брейн улыбнулся, излучая абсолютную уверенность и с некоторым снисхождением глядя на мои обноски. «Младшие дворяне предложили мне замок и руку грудастой дочери барона, но ты все же отказался. Зачем мне замок, что будет разрушен королем-заклинателем? И много ли толку от дочери барона, что в случае бегства станет лишь балластом и развлечением для моих парней?» Рассмеялся Брейн вместе с наемниками. «Так значит, хочешь служить мне, если денег у тебя хватит?» И, внезапно, Брейн обнажил свою катану, и глаза его заблестели. «Если ты сможешь меня удивить. Слышал, ты завалил гиганта Востока и набил морду военачальнику гномов, после одолел в одиночку целую армию, хоть и состоящую из шавок под стать таким же никчемным лордом, но я хочу увидеть, на что ты способен, а то некоторые начали говорить, что тебя может одолеть только этот чертов Стронов». И в одно мгновение Брейн сорвался с места, как раз в тот момент, когда солнце вошло в зенит прямо за его спиной и лучи предательски ослепили меня. Глава 53. Лучшая работа в мире, держа цельную головку сыра, бормотал Люпус, прожевывая сыр. Это, конечно, не мясо, но вот эту штуку расплавить бы и залить рульку в пиве. В это же время Брейн нанес размашистый удар, высекая искры из подставленной мной булавы и разнося в щепки бревна дома позади меня. Его удары были не просто сильным, а чудовищно сильными. Но куда большую опасность представляло оружие, которое опять же не было зачарованным, но каким-то образом легким касанием разрубало бревна в щепки словно колун. Я же тут же вынужден был отпрыгивать в сторону, попутно используя броню из инвентаря. Нужно было самому встать под солнечную сторону, но Брейн дураком явно не был и хорошо запомнил тот день, когда этим же солнцем воспользовался Стронов. «Просто охренительно ведешь переговоры», – прошипел я, накидывая и тем самым убеждаясь в том, что Брейн, если и выше меня уровнем, то не намного. «А ты, значит, реально вампир», – ухмыляясь, Брейн продолжал наносить атаки, используя один навык за другим. Благо, хоть навыки эти не были какими-то уникальными техниками, так что мне удавалось кое-как от них уклоняться и иногда брать их на блок. Булава моя в целом держалась, разрушить ее Брейн вряд ли сможет. Но каждое блокирование отдавалось звоном в костях, истощая выносливость. Брейн, в свою очередь, пристально следил за каждым моим движением и вдохом, действуя как самый настоящий дуэлист. Он не спешил, просто проверял, как скоро у меня закончится выносливость, выискивал предел моей скорости, в меру наглел, дабы выяснить, какие фокусы я еще могу выкинуть. Очень опасный враг с большим опытом, он стоял на несколько голов выше тех лордов, с которыми я сражался. Не хочу тебя пугать, но вон та рыжая в черной шляпке моя защитница, королева-волчица, собственно оборотень. Отпрыгнув назад, начал говорить я, восстанавливая выносливость. И еще по совместительству посол из колдовского королевства, а также мой телохранитель. Тебе же проблемы не нужны, проблемы с колдовским королевством, да меня чуть не казнили, благо фортуна повернулась ко мне лицом, а не задницей, ответил Брейн, тоже восстанавливая свою выносливость, которая в целом до конца не исчерпалась за этот подход. Но она милашка, она тебя сожрет, если ты попытаешься меня убить. Убить? Такого и в мыслях не было. Просто заставлю тебя использовать всю силу и проверю, правду ли о тебе говорят, произнес Брейн и взглянул прямо мне в глаза. Тут же его глаза сверкнули огнем, и они стали размытыми, что повлияло и на эффект моего взгляда вампира. Причиной тому было его ожерелье, сквозь которое на текущем уровне мой навык пробиться просто не мог. После все тело Брейна словно насытилось со следующим вдохом, он даже на мгновение засиял и стал еще быстрее, сильнее, опаснее. Рефлекторно я активировал сердце вампира, после чего сам воздух собрался на краю лезвия и ужасающий режущий удар направился прямо к моей шее. Уворачиваться я уже не успевал, было слишком поздно. Как и достать щит из инвентаря прямо в бою, времени уже не было. Едва успев подставить булаву от удара, я отшатнулся в сторону и тут же отпрыгнул, схватившись левой рукой за шею. Своей атакой Брейн прорезал мою броню с не меньшей легкостью, чем мою шею, из которой хлынул поток крови. Благо хоть булава частично замедлила удар, взяв на себя больший урон. Но пустив мне кровь, Брейн не остановился. Аура страха на него не действовала, присутствие хищника он также игнорировал, да меток на нем достать я не мог. Все указывало на то, что Брейн был просто слишком сильным для меня в данный момент. И почувствовав силу, Брейн резко сблизился, после чего использовал следующий навык. Вновь засияло его оружие, и удар тыльной стороной катаны обрушился прямо на мой нагрудник. Он не собирался прорезать броню, но такая атака нанесла дробящий удар и промяла панцирь, попутно сломав мои ребра. Этот гад действительно не хотел убивать меня, но его ошибкой было поверить в себя. Ведь сердце вампира еще действовало, и боли я не почувствовал, после чего отпустил булаву и схватил правой рукой его кисть, впившись в нее ногтями. Он попробовал отпрыгнуть, после чего в моей левой руке оказался уже кинжал. Сам же Брейн запасного оружия не имел, а катаной ударить меня уже не мог, будучи слишком близко и не имея возможности разорвать дистанцию. И кинжал мой вонзился прямо в его плечо, после чего я зашипел с раскрытой пастью. «Ладно, предлагаю ничью», — улыбнулся Брейн, умудрившись каким-то образом выкрутить в итоге кисть и направить лезвие мне под шею. «Хороший бой». Несмотря на все это, Брейн все равно источал исключительную уверенность. Ведь он показал лишь малую часть силы и действительно мог убить меня, не используя тяжелый удар. Он банально мог использовать тот прием с ветром, выматывать меня и в результате просто загнать меня как дичь. Даже выносливости у него было чуть больше, чем у меня. Что странно, но возможно какой-то секрет хранил то кольцо на его руке. Ты удивительно быстро и силен физически. Ловкость твоя на высоте, как и удары мои ты успевал заметить сразу. Но другого от вампира я бы и не ждал. Убрав катану в ножны, говорил Брейн. Но куда удивительнее то, что при этом ты абсолютно бездарно использовал свое оружие и навыки. Ты либо специально ничего не показал и дал мне пырнуть тебя в шею, либо тебе стоит найти учителя фехтования. Если, конечно, ты воин, у тебя просто доспех, явно необычная булава. Или ты все же маг? Ты думаешь, что я спущу тебе все это с рук? Как ты угрожал тем, кого я поклялся защищать, так еще и напал на меня средь бела дня? Надо было подождать ночи, скрестив руки, произнес Брейн, под смех других наемников. Но, как я уже сказал, убивать тебя цели у меня не было. Как и вторым после Стронофа ты точно называться не можешь. Что же касается угроз, то это были пустые слова. Я пришел с отрядом искать работу. За еду бы заплатит, а девок если только сами согласятся. А если и нет, то у нас девки с собой прихвачены. А если я тебе откажу, к твоим врагам не переметнусь. По крайней мере по ту сторону границы, а вон по ту. Брейн указал уже в сторону гор, за которыми находилась теократия. Вон туда мы и собирались перебираться, если здесь наши мечи не найдут достойной оплаты. На крайний случай, конечно, можно и в Бахарут поддаться, но там слишком жарко. Так что, господин Дерамар, нужны ли вам 65 отменных наемников, чья результативность ущемляла лучших воинов Реэстиза и заставляла корону закрывать глаза на наш беспредел? И с одной стороны, мне хотелось прямо сейчас совершить теневой прыжок к наемникам, вскрыть им черепушки за один удар и создать кровавый туман, после чего к бою подключилось бы ополчение и тролли, с которыми победителями, хоть и жертвами, вышли бы определенно точно мы. Но я этого не сделал. И не потому, что мне так нужны были наемники, а скорее потому, что мне нужны были наставники или в данном случае учителя. На наставника этот тип не тянул, мозгов маловато, но на учителя вполне. Пусть даже он мечник, но какую-то базу показать точно сможет. Нет, брать класс с воина я пока не собирался. Хоть и мог, он уже был открыт. Однако то его усиление, оно чем-то похоже на сердце вампира. Так, может быть, у него есть еще какие-то навыки, что будут похожи на вампирские, и изучая которые я смогу открыть что-то свое. Шалтир пока что уломать на обучение не удалось, но зато можно попробовать хотя бы так. Ну и если не зацикливаться опять же на себе, то надо также отдать должное этим наемникам. У них за плечами множество битв, в том числе и полномасштабных, которые ежегодно проводились между Бахарутом и Реэстизом. Один вопрос оставался открытым, и упирался он опять в деньги. В деньги, которые всячески пытались обесцениться из-за обилия векселей, но из-за какого-то чуда и привязки их к драгоценным металлам этого еще не сделали. «Нарушите закон, будете отвечать головами», — хмуро произнес я, после чего кивнул в сторону тракта. «Отправляйтесь к моему замку, там вас встретят и все объяснят. Об оплате будете говорить с мастером финансов, который прибудет вечером». «Деловой подход», — улыбнулся Брейн, после чего подмигнул. «Такие вампиры мне нравятся. Считайте, что победа уже в вашем кармане, господин Дерамар. Не доставляйте проблем и все будет хорошо», — напомнил я еще раз, но Брейн уже развернулся и меня не слушал. И, конечно же, я понимал, что проблем с ним будет много и что-то его ублюдки умудрятся выкинуть. Но все же для грядущей войны наемники будут нужны. Да и банально надо обучить моих авантюристов бою с другими солдатами. Одно дело на монстров охотиться, совсем другое с себе подобными сражаться. А эти наемники точно знают, чем занимаются. Кроме того, и сам Брейн, он же чертовски силен, особенно по меркам Реэстиза. С таким воином в моей армии все пройдет куда легче, поэтому его надо было использовать. Тем более сейчас, когда я еще сам недостаточно силен и даже 40-го уровня не опнул. Поэтому да, бригада смерти осталась на моих землях, после чего расстроенный Глум опять поехал в Эрентил, брать деньги в долг у того, у кого это следовало делать в последнюю очередь. Но последняя очередь как раз наступила еще 2 месяца назад, кода нам кроме демиургов долг уже больше никто не давал. И на фоне всего этого мне хотелось верить, что война окажется действительно победоносной, маленькой, невероятно успешной, и мы сможем взять прилично пленных. Хотя рассчитывать на захват казны вряд ли стоит, Все богатства уже давно переехали, если не в другие государства, то к самому побережью. Ох, тяжко нам будет, тяжко, вздыхал я, возвращаясь в замок еще более уставшим, чем уходил. Что ж, там на Бусти уже вышла 83-я глава, и в ней я запустил интерактивное голосование под названием «Суд». Кого-то там судят, и за что спойлерить не буду, но кто-то по результату голосования либо умрет, либо выживет. Решать все будут господа присяжные. Вынесение вердикта назначено на 1 июля. Начато слушание уже 26 го, а эта глава вышла 28 го, так что у вас трое суток. Присяжные набираются из числа граждан, которым не насрать на судьбу Дракенхельда. Вся информация на Бусти, в 83-й главе с самим голосованием. Глава 54. Лето и арбалеты. Можешь помолчать, Люпус, спасибо. Какой ты нервный, хотя переживать действительно стоит. Барон собрал больше 1000 воинов, потратил все деньги, которые ты мечтал захватить, и кажется, у тебя в 5 раз меньше людей. Баланс сил не в твою пользу, но я в тебя верю, ты справишься. Люпус улыбнулась и хлопнула меня по плечу, после чего использовала левитацию и маскировку. Смысл в ее словах есть. Может, отступим за реку, предложила Бритта, глядя на войско барона, и отдать зеленое на разграбление, знаешь, сколько всего там уже построено. Нет, мы не будем бежать и дадим бой здесь. Я, конечно, тоже не стратег, но... Брейн почесал затылок. Это, конечно, ты круто придумал. Еще не поздно отступить и начать вести партизанскую войну. Еще и день. Мы разобьем их здесь и сейчас, в генеральском сражении, днем, после чего никто не посмеет даже думать о том, что Дракенхельд уязвим днем, уверенно заявил я, пришпоривая лошадь и проезжая мимо солдат. Мы заняли позицию на возвышенности, но и вокруг было множество холмов, так что вражеские стрелки и маги будут простреливать нас без особого труда. Конечно, некоторые трудности испытает обычная пехота, что будет подниматься к нам, но всякие элитные отряды из бывших авантюристов и прочих одаренных людей им такое не особой помеха. Как и присутствие на нашей стороне Брейна не особо смутило барона, ведь тот собрал уйму пушечного мяса и объединил вокруг себя сильнейших из младшего дворянства. Но этого я знал с самого начала, и все же, выбирая поле боя, не стал куда-то отступать, прятаться и уверенно вышел вперед навстречу вражескому войску, давая понять, что все решится здесь и сейчас. Как и о численном превосходстве врага, я также знал заранее, ведь такую армаду трудно было не заметить даже самому бездарному разведчику. Поэтому и контрмеры были подготовлены заранее. Количеством взять врага я не мог, зато сделал все, чтобы сыграла ставка качества. Заставить баб нарожать мне армию я не мог, зато мог дать лучшее оружие в руки воинов, предусмотреть контрмеры на каждый ход вражеского генерала, будь то использование кавалерии, инженерных машин и отрядов магов. День и ночь я читал 1000 трактатов о военном деле, в переписке советовался с Мамангой и Кацитом, которые тоже многое понимали как в обычном ПВП, так и в гильдейских войнах. И за это время я не просто поднял свои статы, я действительно стал умнее и стал понимать в военном деле куда больше. Общие представления имелись и раньше, благодаря обширным знаниям истории, теперь же они наполнились деталями и практикой. Скоро к ним добавится и боевой опыт. Жаль только, другие статы добить до максимума я так и не успел, хотя даже в какой-то момент решил остановить прокачку силы и добить до максимума хотя бы ловкость. Очень сильно замедлялся мой прогресс. Уровень персонажа рос, а статы просто не поспевали и с такими темпами встанут почти намертво еще до достижения 50-го. Как и о прокачке всех характеристик до сотки мечтать даже не стоит. Если, конечно, нет еще другого способа прокачки характеристики, как, например, через какие-нибудь редкие и уникальные зелья с артефактами. Или, скажем, если я обмоюсь кровью условного лорда дракона или вообще сожру его, то может и качну вместе с этим других статов. В любом случае, это все проблемы будущего меня. Сейчас же надо было отстоять свое право на жизнь. Весь Реэстис сейчас наблюдал за этим сражением. Вовсю ждали итога расчетливые гномы и молились жены мужей, что сейчас стояли по левую сторону от меня и сжимали щиты с копьями. Но первый ход был отдан врагу, который полностью овладел инициативой благодаря кавалерии. На полной скорости два отряда всадников мчались во фланге, занимая выгодные позиции, пока строй панцирной пехоты врага двигался прямо на нас. Как только нас свяжут боем, то кавалерия ударит прямо в тыл. Вряд ли это будет какой-то пафосный удар клином, все же у нас тут тролли есть, и кавалерия врага — это не латники с трехметровыми копьями. Простые всадники, в легкой броне, с метательными дротиками. Подъедут, метнут, если увидят возможность, то и ударит. «Надеюсь, твой план сработает, Вильгельм», — произнес Брейн, пока Бритта командовала перестроением, выводя копейщиков вперед и помогая каждому троллю занять отведенное место. Тролли не очень поддавались строевой подготовке, и из-за этого управлять ими было весьма трудно. «Не хотелось бы, чтобы нас зажали в тиски, и не зажмут», — уверенно произнес я, жмурясь от лучей солнца, что пробивались через забрало шлема и слепили меня, но рука моя потянулась к боевому горну, что был сделан из рога животного. Вообще рогов мне сделали целых три, как и условленные сигналы знали все. Один короткий сигнал был дан мной как раз в тот момент, когда кавалерия врага внезапно потеряла скорость и затормозила. Эта же участь постигла и всадников на другом фланге. И в тот же начали подниматься затаившиеся среди травы гоблины. Их луки были малы, дальность стрельбы оставляла желать лучшего, как и вряд ли такое оружие сможет пробить Акитан и при этом еще проникнуть глубоко вплоть, чтобы оставить раны. Все же гоблины охотились с такими луками, как правило, на мелкую дичь. Но их целью было не убийство всадников. «Назад, разворачиваемся», — командовал командир отряда, но лошади ржали от боли и топтали копытами старый добрый чеснок, что выигрывал сражения как в средневековье, так и во времена пушек и пороха. «Нет, речь не о том чесноке, что едят и который якобы пугает вампиров. Речь о кованом или гнутом четырехконечном шипе, который мы разбросали по флангам. Все кузнецы в деревнях, что ковали обычно гвозди да инструмент всякий, переплавили кучу железа и изготовили множество таких шипов, которые враг не мог разглядеть среди высокой травы. Кавалерия оказалась в ступоре, после чего посыпались стрелы, что ранили лошадей. Вместе с этим с помощью пращ гоблины раскидывали склянки со жгучими зельями. Лошади становились еще раздражительнее, боль в копытах заставляла их беситься, они продолжали топтать шипы, стрелы кололи их бога, так еще и эти зелья заставляли их глаза слезиться. Некоторые всадники выпадали из седел, после чего лошади просто убегали. Бой только начался, а кавалерия уже понесла потери, причем значительные. Но еще все стало грустнее для врага, когда тролли начали метать камни. Точность оставляла желать лучшего, но если прилетало, то как правило насмерть. И это оказывало серьезный деморализующий эффект. «За мной, тут нет шипов», — закричал командир на правом фланге, сумев прощупав зону с шипами. «Убейте их всех». Гоблины тут же начали отступать, ведь на этот случай у них тоже имелись однозначные указания. Ведь вовсе не шипы являлись главной защитой от удара кавалерии во фланг или тыл. Обычная траншея, за которую гоблины перебежали и после начали забиваться в свои норы. Несколько всадников не успели вовремя остановиться, и нам том заход во фланге приостановился. «Баллисты», — отдал я команду, после чего снаряды начали метаться и с помощью наших машин. Траншею враг мог засыпать, но вырыта она была вблизи к нашим позициям, да куда и тролли без труда добрасывали и куда стрелки могли вести прицельный огонь. Так что резко прорваться кавалерии к нам враг не мог. Это была база, которую я читал тысячи раз буквально в каждом военном трактате. «Пот хранит кровь, не хочешь проиграть, учит солдат использовать лопату лучше, чем копье и щит». «Маги вышли на позиции», — зевнув, произнес Брейн. «Работай. Мои парни знают, что делать. Даже приказы не нужны». Магов в отряде Брейна было немного, но их всегда хватало. К тому же имели и другие способы противодействия низкоранговой магии. Например, всякие заклинания второго ранга вроде огненных шаров в целом можно было брать и на щит. Щит, возможно, даже не загорится при этом, особенно во влажную погоду или дождь. Хотя, конечно, все зависело еще и от мага. Плюс у врага имелся отряд опытных заклинателей, которые будут использовать групповую магию. «Молния», — произнес маг бригады смерти, глядя на готовящееся заклинание, после чего в метательную машину был заряжен горшок с особой смесью. Тут же выстрелила инженерная машина, и затем через мгновение точный огненный выстрел талантливого лучника сбил снаряд в полете. Снаряд тут же взорвался, и нечто наподобие дымовой завесы с металлической стружкой образовалось между нашим холмом и холмом с магами. Остановить заклинание они уже не успевали, даймоны потратили прилично, но вся молния, что могла вывести из строя нескольких солдат, рассеялась прямо в этой завесе. Контрбатарейная борьба во всей красе, только куда более сложная, ведь вместо артиллерии у нас тут маги с огромным арсеналом заклинаний. Впрочем, бригаде смерти опыта было не занимать, большинство эффективных приемов они знали, и поэтому защита у нас есть. «Свиньи готовы?» — спросил я, спешиваясь, потому что стрелы летели уже и в нас, а у моей лошади брони не было. Готовы. Огненные зелья, тоже. Панцирная пехота выглядела грозно, закованные в металл мужики с молотами и булавами, даже об их броню стрелы и болты разбивались, как силуэт их был прикрыт щитами. Да в такой даже если тролл камень бросит, то в лучшем случае одного ранит. Камней же у нас было мало. Так еще и отряды врага двигались дружно, вперед, готовясь взять нас в кольцо. И чеснок со рвом их уже не остановит, как и гоблины. Вот же срань, вдруг произнес Брейн, чем заставил меня напрячься. Что еще? Что ты увидел? Да там жрец со своим отрядом, тоже наемник. И, мы с ним единожды сталкивались, давно очень. Он тогда за Бахарут сражался, но уже как 3 года теократии служит. И у него броня зачарованная, неужто слиены решили Реэстизу помочь? И вот этого я уже не просчитал, а очень зря. Теократия, конечно, не очень в ладах с Реэстизом, но еще сильнее она ненавидит нечисть. А я как раз ее представитель. Так что следовало ожидать, что мои будущие враги решат тоже поиграть в гибридную войну. Не только я тут самый умный и догадался наркотики продавать в соседние государства. Проклятие, ругнулся я, но делать уже было нечего. Оставалось лишь следовать первоначальному варианту и надеяться, что в арсенале врага не будет осиновых кольев. Глава 55. Что же, время доставать последние козыри, произнес я, глядя как панцирная пехота продолжает маршировать вперед, а на флангах отряды пехоты подходят к рвам, прикрываясь щитами. И вновь затрубив в горн, в этот раз дважды, я дал сигнал троллям, что стояли в тылу рядом с крытыми повозками. В тот же миг тролли подхватили ИС, после чего начали тащить уходя по флангам. Внутри самих же повозок сидели арбалетчики, а в 2 из них имелись скорпионы, способные метать полноценные дротики, которые легко пробьют даже щит и потом еще смогут ранить врага. Ну и горшки с алхимическим огнем тоже имелись. Повозки были тяжелыми, с мощными обитыми железом колесами. Скорость, конечно, оставляла желать лучшего, но зато проходимость радовала, как и грузоподъемность. В теории, конечно, на спринте ее можно было догнать или перехватить, тем более на лошади, но веселого в этом будет мало, как и стрелки прятались за щитами, высовываясь лишь для выстрела. И огонь они вели прямо в движении, а если что-то пойдет не так, то и сам тролл рукой с размаху как даст, что лошадь вырубит и тем более человека. И с такой штукой продвижение врага на флангах было существенно замедлено. Он продолжал двигаться к нам и продолжит, но будет делать это под постоянным обстрелом. Бритта же умело перестраивала авантюристов, образуя каре или, проще говоря, квадрат. Первые 2 ряда были со щитами, в 3-м ряду стояли воины с древковым, в глубине уже находились стрелки и маги, что будут беспокоить врага всеми возможными способами. На случай прорыва имелся и резерв, в котором стоял я, пока Брейн готовился с наемниками встречать панцирную пехоту. «Давай огня!» — крикнул я, после чего полетели горшки. «Режьте глотки свиньям!» И прямо перед атакой был поднят кровавый туман, который появлялся исключительно перед моими бойцами. Самый лучший стратегический план бесполезен, если на поле боя не будет тактиков, что смогут его реализовать. Открыть навык приказ командира, поздравляем. Новый навык принадлежал к ветке класса тактик, но, к сожалению, скилился не только от интеллекта, но и от харизмы, которая, впрочем, только выросла до 4 очков. Само мое присутствие на поле боя воодушевляло союзников, как и мой личный пример помогал им, следовательно и прокачивался навык. Но, к сожалению, навык был мало того, что целевым, так еще и использовался только на тех, у кого сумма харизмы и интеллекта была меньше моих. И если на Бритту он еще работал, то на Брейна уже нет. Видимо, у последнего харизма слишком высокая, потому что в его интеллекте все же были сомнения. Он явно не маг и не мыслитель, но воодушевлял своих ублюдков мастерки и был прирожденным лидером. «Гири, выше щит!» — рявкнул я, используя навык на старосту, который тоже сражался здесь, чтобы занять место молодого парня, которому было еще жить и жить. Приказы мои вносили вклад, но, конечно, не столь значительный. Впрочем, я собирался использовать все преимущество, и как только панцирная пехота подобрался к нам достаточно близко, то снова рявкнул я: «Дротики!» И все первые ряды со щитами бросили по 1 дротику. Оружие это тоже не особо навредило врагам и никого не убило, но зато позастревали в щитах, а местами даже пустили чутко крови. Все эти мелочи вроде огня, стрел, дротиков, из них складывалась победа для строя, когда начнется строевая мясорубка. «Лонр, «Бей так, чтобы от каждого удара твои кости звенели громче шлема врага», — продолжал кричать я, подгоняя отдельных бойцов, что били часто и сильно, но даже минута такого насыщенного боя могла вымотать здорового мужика. Поэтому приказ командира свою роль все же играл. Аура страха также начала прокачиваться, заставляя врагов смотреть не на тех, кто перед ними, а искать меня, чувствуя, что главная угроза исходит от меня. Они отвлекались, а панцирная пехота и вовсе уже кашляла в кровавом тумане, что становился все больше и тоже прокачивался. «Правду говорят, война – двигатель прогресса. Рак ломать!» – прокричал тролль и подвинул третий ряд, чтобы прямо из-за спин низких людишек союзников выхватить за голову людишку врага. И прямо на шлема ополченцев со щитами полилась кровь пожираемого заживо солдата. Они слышали эти звуки, как хрустели кости, как вдруг крик сорвался и боец затих, а кровь продолжала литься, стекая по их шлемах, но куда страшнее было тем, кто на это все еще и смотрел, вдобавок находясь под моей аурой и слыша, как еще один боец упал на землю, крича в агонии из-за застрявшего в спине дротика, пущенного из повозки. «Замена! Заменяем этих!» — закричала Бритта, чья левая рука лежала на плече авантюриста со щитом. В сцепке они с другими бойцами начали сменять первый ряд, пока враг попятился назад из-за тени тролля. Раненые бойцы первой линии сменились второй линией, после отступили, на их место встала Бритта, что бесстрашно рубила и колола своим мечом врагов, показывая всем своим товарищам, к какому уровню надо стремиться. Идеальное дыхание, полный контроль тела, быстрые движения, она имела лучшие показатели силы и выносливости среди наших авантюристов и тем более ополченцев. Вдобавок к этому сражалась она тоже в панцире, в шлеме, и никто даже представить не мог, что так громко орущий воин с мечом является девушкой, хотя ей Бритта и не была, отказавшись от этого в угоду своей карьеры. И щепки разлетались щиты от ее ударов, а точные уколы двуручного меча находили бреши и попадали в шеи врагов, а иногда даже пронзали лица врагов, ведь далеко не все бойцы имели латные доспехи и шлемы с забралами. Большая часть наших врагов была обычной пехтурой. «Ну что, орлы, настал и наш черед», — опустив забрало, произнес я, после чего достал из инвентаря щит и снял с пояса тщеславие. «Навались». После этого мы усилили правый фланг, ведь бойцы там уже начали выматываться. Брейн с наемником успешно держал фронтовую сторону нашего квадрата, на левом справлялась Бритта, которой помогали и тролли. В тыл к нам до сих пор никто не зашел, хотя кавалерия продолжала свои маневры, как и ров наш успешно засыпали. «Но ничего, всех отправим навстречу к их богам. Проклятие!» — воскликнул Гири и припал на левую ногу, в которую смог попасть булавой враг. Из-за этого его щит приспустился, а товарищ справа и сам находился под шквалом ударов топора. Боец третьего ряда в этот момент наносил удар в другого врага. Но прежде чем булава опустилась на голову Гири, удар нанес я, да с такой силой, что лязг разнесся по всему полю боя. Шлем вмялся, словно бы состоял из жести, во все стороны хлынула кровь и осколки черепа перемешались в кашу вместе с мозгом. Я же продолжил выходить вперед, нанося лишь один удар, сверху вниз, лупя со всей дури. Атаки мои были сокрушительными и почти сразу выбивали из равновесия врагов, лишая их выносливости или даже убивая, если щит бы недостаточно высоко поднят. Вместе с тем на выпады в мою сторону я не обращал внимания, будучи полностью уверенным в своих утяжеленных стальных латах. Изредка прикрывался лишь щитом от всяких клевцов и копий, полыксов и прочей дряни, которой тут на самом деле хватало. Да и удары топоров были неприятными, как и булавами, но даже если кости мои начинали трещать, то регенерация у меня была лютая, особенно под сердцем вампира. Так что бесстрашно я двигался вперед, круша черепа и заставляя падать ниц всякого, кто смел считать, что может блокировать мои удары. Глаза мои горели красным огнем, и вот уже на этом фланге враг оказался сломлен. Но успех было праздновать некогда, ведь все это было лишь прелюдией перед главным боем. Ведь хоть моя сила и казалась необъятной, да вот только я совсем забыл про отряд магов, который никуда не делся и просто в очередной раз перегруппировался. А еще, как сказал Брейн, у них имелось снаряжение, что было дано им по всей видимости теократией специально для победы надо мной. Яркая вспышка, что в моменте стала вторым солнцем, ослепила меня, так еще и была усилена естественным светом. Остановить ее было невозможно, как и уклониться. Огромный сияющий столб просто внезапно появился, и я стоял прямо в его эпицентре. Это была так называемая божественная магия и по силе, наверное, где-то третьего ранга. С учетом стоимости, да, я готов был поверить, что эта теократия тестирует свое оружие, продавая его в реэстис и изучая его воздействие на главного врага всего мира. Раны врагов быстро исцелялись, к ним возвращались силы, и через считанные мгновения их бегство остановилось, а сами они с удивлением смотрели на меня. От брони моей шел пар, а кожа моя до меня словно заживо поджарили, боль была настолько сильной, что я припал на колено и оперся на щит, пытаясь собрать мысли воедино. Сердце мое бешено колотилось, внутри сосудов образовалось множество тромбов, местами я пропекся настолько, что кровь даже свернулась. Раны мои были чудовищными, и рефлекторно я убрал щит, а в левой руке появилась склянка с кровью люпус. Надо было восстановиться, а для этого необходим был ресурс. Кровь полубогов вполне подходила для этой задачи. К несчастью, отряд жреца уже был совсем рядом, и прежде чем моя рука достигла забрала, сверкнуло лезвие копья. Едва успев отклонить голову в сторону, я получил удар по касательной в шлем, но не успел убрать руку. Вдребезги разлетелась склянка, а за осколками на землю полетели и мои пальцы, которые легло оказались оторваны таким ударом. Ангельский зов, раздался голос, но глаза мои еще толком ничего не видели из-за ослепления после столба света, а на поле боя появилось несколько ангелов, где-то в районе 13 уровня. Вроде и мелочь, но в таком состоянии это еще один гвоздь в крышку моего гроба. Громовое копье, произнес копейщик и в упор кастанул молнию, от которой вернуться я просто не успевал. Кроме того, и теневое перемещение мое работать отказывалось. Здесь просто не было теней, а из-за молнии мои мышцы оказались скованы судорогами, хотя не то чтобы у меня и так имелись силы противостоять профессиональному отряду, который хорошо подготовился к уничтожению вампира. И при этом они даже какую-то имбу не использовали, просто работали слаженно и выдали простой, но надежная комбо. Столб света, не дать отступить, окружить, затем парализовать молниями, и осталось лишь добить. В этот момент я сущностью плоти и духа почувствовал, как за моей спиной появился враг, по всей видимости какой-то ассасин или что-то вроде того. Да уж, что-то я слишком сильно поверил в себя, не надо было давать бой днем.